Глава 23. То ли жизнь бати из черной полосы потерь и проигрышей перешла наконец в белую, то ли что, но ночь прошла относительно спокойно. Твари, конечно, появлялись, но это было явление совершенно обычное для этого мира, и настораживаться стоило бы только в том случае, если их нет. Но укрывшиеся в административном здании люди, мутантов, занятых своими обычными поисками пищи, не заинтересовали. Стены и закрытые окна не позволяли запахам человечины вырваться наружу и привлечь ненужное внимание. Под утро Кола подзарядил аккумулятор покорёженного электромобиля, так что батя, Винт и женщины отправились в путь, едва только рассвело. Где-то поблизости начались сразу два обновления, так что путь был почти свободен. Везение, в которое батя уже почти поверил, не оставляло командира. Вера во внезапно повернувшуюся к нему передом удачу исчезла так же быстро, как и появилась, когда батя подъехал к цеху и в том самом месте, где вчера останавливался дед, все-таки обнаружил очередную надпись. «Обмен, брат!» Сердце батя, сделав громкое бух, замерло. Пальцы вцепились в руль так, что побелели, и хрустнули костяшки. «Мля!» — только произнес Винт. Батя молча вжал педаль газа, уже не очень заботясь о скрытности. Притормозил только перед воротами цеха. Выскочил из машины и помчался к ним. Внутри было пусто. Ни людей, ни техники. Исчезла даже монстроломка. Сама по себе весьма монструозная. Исчезли канистры, в которых батя возил сюда слитый из машин бензин для генераторов, которых, кстати, тоже не было. Остался только конвейер, который горел и использовал, чтобы собрать монстроломку, да куча пакетов из троечки, набитых пустыми консервными банками. «Иди твою налево!» – протянул вошедший следом Винт. Батя несколько раз сжал и разжал кулаки, унимая гнев и заставляя сердечный ритм выровняться. И медленно пошел вдоль стен, внимательно изучая обстановку, изучая взглядом профессионала военного дела, а не человека, который не имел сил поставить дело выше жизни своих людей. Следов боя нигде не было видно, но батя знал, его парни не сдались бы деду добровольно. «Тогда как? Что вообще произошло тут?» Выглядит так, словно бойцы сами организованно покинули цех. Но надпись, она четко демонстрировала, что дед срисовал это убежище. Он не стал оставлять свой автограф сразу, дав себе время продумать действия. Черт знает, как он почуял, что за ним следят, но убедившись в этом, дед принялся действовать. Заминировал мрап и удрал, дав себе фору больше полсуток. И хватило, чтобы убедить сотню организованно покинуть цех вместе со всей техникой и припасами, не забыв даже канистры, и предложить провокационный обмен. На что? На ополченцев? Так они у деда. На освобожденных женщин? Зачем они двойнику? По его мнению, они обуза, не более. На технику, спрятанную в том парке. А зачем она уже бате, лишенному бойцов? Что-то тут, мля, нечисто. Батя наматывал круги вдоль стен, пытаясь понять, что тут произошло, но ответа не находил. Наконец он вышел на центр цеха и просто уселся на полу. Может, сотня ушла вовсе не с дедом? Например, началось обновление лоскута, а ведь один из новичков стал обладателем дара предсказывать ее. Это было бы самым лучшим вариантом, но... Тогда не было бы аккуратно сложенной в углу груды пакетов из троечки с жестяными банками, ведь обновление не оставляет после себя ничего старого. Батя сидел на полу и ничего не понимал. Однако время шло, и он постепенно приходил к выводу, что продолжать гадать нет никакого смысла. Если с бойцами все в порядке, то надо просто вернуться к водиле, и пусть найдет их при помощи своей метки. Есть, конечно, очень ненулевая вероятность, что метка потеряна, но попробовать в любом случае стоит. А если нет? Думать об этом бате не хотелось, но он заставил себя рассмотреть все варианты. В этом случае план остается прежним – выслеживать деда. Снова с нуля. Просто колесить по лоскутам в надежде внезапно пересечься и опять присесть двойнику на хвост. Только на этот раз учесть все моменты, в которых он, батя, мог проколоться. Винт, испуганно прижавшиеся друг к другу женщины, молча ждали решения. «Возвращаемся!» – решительно поднялся батя. «Куда?» – не понял Винт, для которого отсутствие в цехе бойцов тоже оказалось шоком. «В тюрьму, к нашим. Если водила не потерял метку, то мы их найдем». «Думаешь, где ты?» «Не знаю. Боя не было. Уходили парни организованно. Не знаю». Больше вопросов не последовало. На выходе из цеха стало ясно, что удача снова не просто отвернулась от бати, но и, задрав юбку, недвусмысленно продемонстрировала ему место чуть пониже поясницы. Пока командир пытался понять, что произошло, их машину, брошенную перед воротами цеха, разделывал на запчасти молодой элитник. И разделывал весьма успешно. В данный момент он активно пережевывал оторванный багажник вместе со всем его содержимым, включая запасы консервов, алкоголя, воды, виноградины и горошин. Но главное, делал он это непривычно молча, из-за чего его появление осталось незамеченным находившимися внутри цеха людьми. «Не увидишь!» – холодея пробормотал про себя батя фразу, которая включала его дар становиться невидимым. Элитник, унюхав живую еду, выплюнул багажник и принялся шевелить носом и крутить головой, но, ничего не увидев, продолжил разделывать машину. Батя, взяв за плечи винта, успевшего уже вскинуть автомат, и Марту, испуганно прижавшую к себе одного из мальчишек, и медленно отступил назад. На вопросительный взгляд винта одними губами произнес: «Аккумулятор!» Элитник, взявшись за задние стойки, растянул кузов электромобиля в стороны и сунул морду в салон. Целиком башка не влезла, помешали растущие рядами витые рога. Но монстр быстро понял, что в салоне ничего интересного нет, отпустил машину, обошел ее по кругу и принюхался к капоту. Что-то его насторожило. Элитник не стал с жадностью и злостью набрасываться на капот. Походил вокруг него, наконец-то уркнул, задумчиво и тихо, и потерял к машине интерес. Батю это не устраивало. Запах человеченки, незаметный для самих людей, но более чем отчетливый для твари, заманчиво витал в воздухе. Элитник намеревался выяснить его источник. Ворота цеха ему были, что кузов той же машины. Их размер вполне позволял проникнуть внутрь и схорчить людей, которым негде было прятаться в пустом помещении. Оглядевшись, командир зацепился взглядом за валявшуюся на полу гайку. Поднял ее и, прицелившись, кинул в машину. Попал. Гайка звонко стукнула о раскуроченный кузов и отскочила в сторону. Элитник взревел, показав наконец-то свой истинный голос, и рванул к машине, забыв о цехе. Подскочил к ней, занес лапы с когтистыми пальцами и с размаху опустил их на капот. Заскрежетал раздираемый металл. Элитник, сорвав капот, отбросил его в сторону, разъявил пасть с иглоподобными зубами в три ряда и сомкнул ее вокруг содержимого капота. В течение пару секунд элитник активно пережевывал то, что попало к нему в пасть. А затем рвануло так, что у бати и его людей, заранее отступивших еще глубже в цех, заложило уши, а в расположенных под потолком окнах со звоном повылетали стекла. Голову элитника в буквальном смысле разорвало пополам. Раскрыло словно орех. Уже гарантированно мертвый элитник от взрывной волны отлетел к воротам и приложился о них всей своей тушей. Ворота столкновения выдержали, но заметно прогнулись и мелко-мелко завибрировали. Тварь на инерции, простояв некоторое время, начала медленно съезжать на асфальт, при этом умудрилась притереться к воротам одним из своих рогов и все-таки с противным скрежетом прочертила в них длинный разрез. Дождавшись, пока все затихнет, батя с калашом наперевес выглянул из цеха. Все вокруг было заляпано расплескавшимися мозгами. Морда твари, несмотря на броню, превратилась в кровавое месиво с пустыми глазницами и частично выбитыми зубами. Однако нарост, полный жемчужин, горошин и виноградин, как ни странно, не пострадал. Более того, теперь к нему можно было легко подобраться, ведь изогнутая в виде капюшона защитная пластина прикрывала его только со спины, но уж никак не изнутри. Ресурсы бати сейчас после уничтожения электромобиля, в багажнике которого хранился весь имевшийся запас, были нужны, как никогда. Однако следовало торопиться, чтобы успеть их забрать. На грохот взрыва и остальной шум вот-вот должны были нагрянуть новые твари. Они, как никто, знали, что такой грохот в большинстве случаев происходит по вине вкусной, свежей и пока что живой человеченки. Убедившись, что пока вокруг никого нет, батя закинул автомат за спину и решительно полез на тушу дохлого элитника. Штанами и камуфляжной курткой старался развороченных внутренностей не касаться. Не из брезгливости. Твари отлично чувствовали запахи, и кровь, пусть даже и уже мутировавшая, была для них словно сахарная косточка для голодного бездомного пса. На вскрытие нароста не ушло много времени. Упругая оболочка была плотной, но качественный армейский нож из арсенала адской сотни справился с ней пусть не играючи, но вполне уверенно. Командир, сделав надрез, запустил внутрь нароста пятерню и принялся прямо в карманы выгребать содержимое. Старался брать только шарики, но частично попадалась и паутина ярко-янтарного цвета. Ее батя сразу отбрасывал в сторону. Док умудрялся варить из нее что-то вроде лекарства, помогавшего раненым быстрее восстанавливаться, но конкретно сейчас она была не нужна. Закончив, батя спрыгнул на асфальт, вытер заляпанные ошметками мозга элитника руки об его же тушу и обернулся к ждавшим его винту и женщинам. «Уходим!» Вовремя. Вдалеке послышалось многоголосое урчание нескольких крупных тварей. Батя тут же врубил невидимость, пробормотав про себя сакраментальное: «Не увидишь». Винт тоже напрягся. «Пока далеко», — резюмировал он. «Не могу определить направление». Батя вспомнил карту и расположение тюрьмы относительно цеха. «Туда», — рукой показал он. «Держимся рядом. Если скажу прятаться, немедленно заскакиваем в ближайшее укрытие. Подъезды, подвалы, любые ближайшие помещения. Ясно?» Объяснения предназначались исключительно женщинам и чернокожим мальчишкам. Винт в них не нуждался. Те послушно закивали и предусмотрительно прижали детей к себе. «Двинули», — выдохнул батя. Путь к тюрьме был похож на помесь фильма ужасов и дурной сон, который все никак не хотел заканчиваться. Командир, уже привыкший рассекать по пеклу, как по Бродвею на боевых машинах с мощными дарами и в компании своих хорошо обученных и вооруженных до зубов бойцов, успел забыть, как выживал в первые месяцы после того, как попал в этот мир, без оружия и без припасов. Вспоминать пришлось на ходу, да еще и учитывая тот факт, что отвечает он сейчас не только за себя. Правда, наличие даров у него и у винта все-таки облегчало задачу, но не настолько, чтобы можно было хоть немного расслабиться. Подходящих укрытий на пути оказалось очень мало, а количество тварей, спешащих навстречу, увеличивалось с каждой секундой. Батя попробовал было сменить маршрут, но монстры были везде. В какой-то момент он своим чутким носом унюхал легкую кислинку в воздухе, обернулся и увидел позади поднимающийся в небо туманный столб аккурат там, где располагался цех. Беззвучно выругался. Твари спешили именно туда, и в ближайшее время их количество должно было увеличиться настолько, что пройти мимо незамеченными стало почти невозможно даже под дарами командира и винта. Пришлось быстро спрятаться в здании кинотеатра, оказавшемся поблизости, и переждать, пока вал тварей наконец спадет. Заняло это порядка 2 часов. Сверившись с картой, на этот раз бумажной, извлеченной из рюкзака, который батя никогда не оставлял в машине, командир пришел к выводу, что надо остаться в укрытии до утра. «А наши?» – уточнил винт. «До завтра продержится», – отрезал батя. «День в запасе до обновления у них есть. Если начнется раньше, знают, что делать. Не маленькие». На лице винта отразилось сомнение, но спорить с командиром он, разумеется, не стал. Ситуация не располагала. А батя и вправду был полностью уверен, что если не водила, то Кола точно сообразит, как не попасть ни под кисляк, ни под толпы тварей. Тем более территория тюрьмы, та ее часть, что скопировалась в этот мир, находилась на самой границе лоскута. И уйти с нее было не настолько сложно. Конечно, при условии, что парни вовремя унюхают кислый запашок. Батя, как опытный боец и командир, не видел смысла переживать о том, на что не мог повлиять. Поэтому все эмоции загнал глубоко внутрь, заперев на 7 замков, чтоб не мешали. У него сейчас своя цель – защитить женщин и детей и сберечь винта. А если продолжить путь сейчас, то до темноты они не доберутся. А ночь, как известно, время тварей. Время, в которое у них появляются дополнительные преимущества. А вкусные людишки, наоборот, становится максимально легкой добычей. Разделив между всеми остатки пойла, батя вытащил из кармана переломанную и слегка расплавившуюся от тепла его тела шоколадную плитку. Тоже разделил, детям выдав немного больше, чем взрослым. Мальчишки, кстати, держались отлично. Не шумели, женщин слушались беспрекословно. Одним словом, дети пекло мать его за ногу. Лоскут с цехом оказался не таким уж и питательным, так что твари начали разбредаться еще ночью. Однако спрятавшихся в разгромленном кинозале людей они все-таки не обнаружили. Утром батя, проверив обстановку, скомандовал выход. Прятаться и пережидать снова пришлось довольно часто. Неподалеку началось еще одно обновление. Однако лежавшие на пути лоскуты были уже более пригодны для этого, так что особо волноваться не пришлось. Действовали четко и спокойно, поскольку все были уже привычны к опасностям этого мира. Водила с Колой встретили их прямо у двери, ведущей в здание самой тюрьмы. Несмотря на то, что батя не вернулся в заявленное время, парни не стали паниковать и отправляться на поиски. Вместо этого они окопались в самой тюрьме, обустроив наблюдательный пункт и распределив дежурство. Так что пешего батю, винта и женщин они заметили издалека. Рассказ о том, что бойцы сотни пропали, а машину сожрал элитник, не занял много времени. «Водила, что с меткой?» – закончив, спросил батя. Тот только покачал головой. Батя сжал кулаки и молча выругался, внешне постаравшись остаться бесстрастным. Водила, разумеется, не был ни в чем виноват. Он новичок, его дар развит еще слишком слабо. Да и, как выяснилось, постоянно происходящее вокруг обновление сильно мешает ему отслеживать тех, на кого наложена метка. Попробовать, конечно, стоило. Но вот сильно надеяться, что сработает, нет. Теперь оставалось только ждать. Если с бойцами все в порядке, и они почему-то ушли сами, то батя встретится с ними уже на Африке. Если нет... А нет, батя думать не видел смысла. «Что будем теперь делать, командир?» Тихо поинтересовался винт. «Найдем другую машину и переместимся в квартиру, где оставили мокрого», вздохнул батя. «Потом будем искать магазин. Нам надо продержаться до обновления Африки. Виноградин мы с этого элитника набрали прилично, но нет ни еды, ни воды, ни алкоголя. К тому же мы остались без оружия. Придется выживать». «Деда искать не будем?» расстроился Кола. «Специально нет», принял решение командир. «Нет ресурсов. Но если наткнемся случайно, надо будет постараться за ним проследить». И тут же добавил персонально для гонщика. «По возможности. Мы не имеем права подвергнуть опасности женщин и детей». Собрав оставленные на складе досмотровые припасы, приготовились выдвигаться на поиски подходящей машины. О тихом электрическом двигателе никто даже не заикался. Вместимость и запас хода сейчас имели намного большее значение. Минивэн темно-синего цвета с тремя рядами сидений, полным баком и ключом в замке зажигания, отыскали спустя час прямо в окрестностях тюрьмы. Правда, не с той стороны, где обычно в нее заезжали. Уселись. Водила потянулся было к ключу, чтобы завести новое транспортное средство, но не успел. Откуда-то послышался звук другого двигателя. А вскоре из угла неожиданно показался хорошо знакомый бате белый Форд. Его Форд. А за рулем вместо деда оказался новичок Амер. Видимо, один из тех, кто добровольно согласился работать на батиного двойника.